моем неоне. Танцуй в моем неоне, танцуй в моем неоне. Никого здесь нету, кроме. Танцуй в моем неоне. Танцуй в моем неоне. Никого здесь нету, кроме. Не покидай меня, прошу. И твое тело как сброшу. Станцуй всего лишь раз. Пускай неон нас скроет от их глаз. Ты отрекла, отдал ей власть. Танцуй в моем неоне, никого здесь нету, кроме. Танцуй в моем неоне. Танцуй в моем неоне, никого здесь нету, кроме. Огнем тебя видно, не раз сжигали я. Остыл, как мертвец, смотри. Тебя манит мой свет, тебя греет этот свет изнутри. Принцесса, танцуй. Блестит твоя корона на моем троне. Тебя никто не тронет. Нужен ей, ей, ей.